Глава 20. Земля. Май. Дождь и речная вода пронзительно пахнут арбузной свежестью. Восхитительно и жизнеутверждающе. Судя по раскисшей земле и темно-серым вымокшим городским строениям, вода с неба с разной интенсивностью и периодичностью льет уже весьма приличное время. С ночи или, скорее всего, даже со вчерашнего дня. Нынешняя весна вообще капризна и переменчива, как юная, смазливая и востребованная мамина дочка, которую еще ни разу в жизни не кидали мужики, предварительно активно и цинично заюзав. Впрочем, дождь — это весьма и весьма неплохо. Нам на руку. Так что самое время наведаться в город. Если принять за рабочую теорию версию хлыста о гидрофобии зомберов, то в такую погоду патрули обезумевших не должны проявлять запредельного энтузиазма и не должны особенно активно шастать по улицам. Хотя проливной ливень, как из ведра, был бы более удобен. Но придется работать с тем, что имеется. Специально подзагрязняю повязку на голове с внешней стороны, чтобы не сверкать белизной свежих бинтов, невольно бросаясь в глаза и притягивая внимание. Ну а с ранениями и травмами сейчас, наверное, и без меня людей хватает. Не должен выделяться. Опухоль на лбу еще не спала и кривым сугробом на косороге нависла над глазом, напрягая взгляд, болтающимся на периферии зрения непривычным бугрящимся элементом. Боль периодически лениво копошится в черепной коробке, но в целом чувствую себя нормально. Вполне готовым к дракам и свершениям, хотя лично я и без них обошелся бы вполне прекрасно. Входим в город через всегда малолюдную, а нынче и вовсе опустевшую промзону на правобережье. Что мы тут делаем, кто такие мы и на кой нам все это надо? Мы — это я, Шептун, Зимний, Мастиф, Сережик, Серп и, конечно, Хлыст, встретивший нас в заранее обговоренной в чате точке. Валькирия сидит на этой же земной стороне, у портала, и ждет. Если возникнет опасность окружения и блокировки подходов к порталу со стороны обратившихся, мой дублер задаст программу на перенос и отпишется о времени появления портала по новым координатам. После чего сама уйдет в мир Нугари. Точка переноса обговорена заранее. В назначенное время я с группой выхожу в заданный квадрат и эвакуируюсь туда же вслед за Ольгой. Зачем мы лезем в самый эпицентр осиного гнезда? С этим так коротко не выйдет, пожалуй. Но постараюсь не утомлять лишними сейчас деталями. Рул схвачена. Ее банда частично истреблена, частично рассеяна. Несколько человек во главе с атаманшей попали в руки вот она Мишани и его отморозков. Хлыст с небольшой кучкой людей пока укрывается в каких-то буераках, на приличном расстоянии от города. Во время атаки его на базе их отряда не было. На разведку ходил, жалом поводить. Вернулся, а там вот враги сожгли родную хату. В подобном развитии событий нет ничего удивительного. Мишаня профессионально заточен на контрпартизанскую борьбу. Всю жизнь этим занимался волчара. Что ему какие-то дилетанты-недоумки? На раз, на один зуб. Легко. Хлыст сообщил мне о случившемся, едва только мы высунули носы из арки, в очередной раз перенесенного портала. Наверное, каждые полторы минуты вызывал, неутомимый и стойкий, как оловянный солдатик. Я тут же попытался законнектить с женщиной-волчицей. Получилось без проблем. Как и ожидалось, впрочем. То, что ее тело сейчас в цепях и оковах, не отменяет свободы разума. Правда, практической пользы от данного разговора было по минимуму. Рул находилась в панике и шоке, и не могла точно сказать, где находится. «Извини, названий улиц на карте нет. У меня лишь одно предположение, это, видимо, какой-то подвал слева от музыкального театра в примыкающем к нему здании». «Это точно. Я про название. Тут надо искать приметные здания, ключевые точки какие-то». «Да не знаю я!» Она была очень близка к истерике. Либо к прострации. Проняло черную королеву. Понятно. Это тебе не горняшек в накрахмаленных передничках чужими руками резать. Дура. Зачем мне это? Каковы мои побудительные мотивы? Логичный и закономерный вопрос. Но, боюсь, сейчас я не смогу дать на него окончательного и столь же логичного ответа. Эту волчицу трудно назвать белой и пушистой пай-девочкой. И зайкой. И кровушки она попила и пролила достаточно. Так что я вполне вправе театрально и даже пафосно произнести. Так пусть же воздастся паучихе безжалостной за грехи ее и прочий набор подобной шелухи. Так зачем мне в это влезать? На кой хрен лезть на рожон, спасать королевскую кобру? Вот честно, сам не понимаю до конца. Зуб даю. Там много причин. Кэти меня вытащила и спасла в бою с албанцами. Не от кривой турецкой сабли, но из-под психоза. Я ей должен теперь. Вот просто чувствую себя обязанным и все. Сейчас девчонка явно на грани истерики, хоть и старательно скрывает сей факт. И у нее почти получается. Какие бы ни были их отношения с матерью внешне, она, видать, все-таки любит ее не по-детски. Когда я озвучил Шептуну соображение о том, что желаю узнать, где держат Черную Королеву, тот лишь проницательно и понимающе усмехнулся и кивнул. «Ланнистры всегда платят свои долги! Считаешь, что ты Катюхе задолжал?» Я не ответил, только хмыкнул неопределенно. Да не пошел бы он нахер, экстрасенс потлатый. Еще мне по-человечески жаль Хлыста. Он тоже переживает. Несмотря ни на что, у экс-майора к бешеной психиатрине, похоже, серьезно. Да уж, любовь зла. Это все личное, лирика, можно сказать. Но в пользу данного действия имеются и иные, гораздо более приземленные и практические соображения. Как показали результаты допросов, с албанцами ожидаемо тоже все не слишком уж просто. Их много, очень много. И с каждым днем становится все больше. И сейчас именно о бойцах в мире Нугари. Наши догадки оказались верны. Они переправляют прежде всего солдат. Спасают мужчин, женщины вторичны. И у них там действительно не только албанцы. Земной Балканский портал на самом деле стоит где-то в горах. И местным обратившимся не так легко, как в наших равнинных условиях, блокировать к нему подходы. Ну а в мире Нугари противники сейчас активно возводят вокруг своей базы стены и укрепления, как и мы. Так что нахрапом с наскока балканцев нам не взять, даже в тандеме с американцами. Можем и вовсе не сдюжить. И что тогда? Погибать там? Или расчищать территорию здесь? Или на равнинах Вайоминга, если там окажется попроще? Но кем мы, евразийцы, будем на том континенте? Не окажемся ли мы на положении полностью зависимых от хозяйской милости прихлебаев? Как муж-примак в доме тестя и тещи? Не вдохновляет как-то? Кстати, в ближайшей перспективе у меня встреча со штатовской порталисткой. Через неделю. А пока ясно одно. Рано нам делать главную ставку на новый мир. И окончательно покидать Землю. Ладно, будем посмотреть, как говорится. Не до них сейчас, не до албанцев. О них буду болеть головой позже. Как сказал бы мой волосатый друг, я подумаю об этом завтра. И помимо всего, в этом деле теперь еще один фактор имеется. Неожиданный и пока абсолютно необъяснимый, но очень значительный. Хотя пока и совершенно непонятно, как к нему относиться. Тот обратившийся пленный, которого мы закинули в мир Нугари во время ночной атаки на замок, провалявшись в анабиозе или коме несколько дней, практически умерев, он в конце концов очухался и пришел в себя. В прежнего. Ну или почти прежнего. В смысле, нормального. Так что все ухищрения нашего Нурлана, зафиксировавшего его, видать, по методу предков-кочевников, с помощью палок и хитрых узлов с петлями, чтобы пленник не перегрыз веревки, оказались напрасными. И что это было? Обратная трансформация? Получается, при перемещении через портальную арку мужичок перепрошился и вернулся к заводским настройкам? Ну да. Теоретически можно объяснить данную метаморфозу тем, что в той реальности ведь все по-другому, без очков характеристик, репутации и прочего, как у нас на Земле раньше. Но ведь я при переходе не потерял своих новоприобретенных возможностей. Хотя и работают они непонятно как. Рвано и выборочно. Как в случае последней битвы в поселке. В общем, сей персонаж как волк из сказки, ударился оземь и обратился человеком. Правда, дико зашуганным и абсолютно не бойцом. Да и с памятью у кренделя проблемы. Очевидцы говорят, только свое имя вспоминал 2 дня. Все как сон, рваный и страшный. Где моя семья? Я убивал и ел мясо убитых. Это я его почти цитирую по памяти. Болезный пугается даже тени птичьего крыла. Может, отойдет? В любом случае, пахать-то на нем возможно. Или даже как-нибудь в обозе использовать получится. И еще интересно, что произойдет, если его обратно на Землю переместить? Снова зомбарем станет? Надо будет поэкспериментировать, но не сейчас. Сплошные вопросы, в общем. И главный из них — произошедшая с этим человеком закономерность. При прохождении через портал такое произойдет с каждым из них? Если так, то, казалось бы, проблема решена. Знает, таскай их туда, убавляя количество зомбарей на Земле. и увеличивая число, пусть и не воинов, но послушных, лояльных и старательных работяг в мире Нугари. Вот только имеются два «но». Сами они в портал не идут, боятся его. И хотя система и не видит в них разумных, хоть с горкой и груженными телегами в возе, но ведь количество проводимых людей в сутки ограничено возможностями моей энергии. Так что их суточная норма лимитирована тем, сколько смогут протащить или провести, в общем, тем или иным образом переместить из мира в мир на себе, проходящие через портал нормальные индивиды. И второе, не менее существенное. Как нам их в массовом порядке в плен брать? Попробуй оглуши обратившегося безумца. Он ведь спокойно ждать того не будет. Это они в мире Нугари, проспавшись, смирные и послушные. А на земле бьются, как бешеные крысы. Кому это надо? Рисковать и подставляться под удар, чтобы какого-то зомбаря оглушить. Гораздо проще завалить его и все. К тому же их очень много. Сколько лет потребуется на то, чтобы хотя бы четверть раззомбировать? Откуда мне известно, что в портал они не сунутся? Вчера, пока ждали Виталия с остатками его людей, попросили их по возможности где-нибудь по дороге прихватить парочку экземпляров для опытов, если получится. Получилось. Правда, это стоило жизни одному из бойцов хлыста и ранением в плечо другому. Так вот, эти обратившиеся были хоть и связанными, но в сознании. Надо было видеть эти пляски святого Вита и неимоверно исказившиеся рожи с выпученными глазами, как только бойцы на руках, транспортировавшие их тела, ступили на портальную плиту. Страшное зрелище! Словно их к жерлу доменной печи подтащили. Еле удержали в руках этих бешеных червяков, и то только навалившись толпой. Кто-нибудь видел свернутый в рулон ковер, в который вселился демон? Зуб даю, что нет. А я видел. Обогатил жизненный опыт. Вот и как их в арку заманивать. Надо думать. Крепко думать. Ладно, это я очень далеко вперед паровоза забежал. Сейчас первоочередная задача — рул вытащить. Сия проблема не столь глобальна, но совсем непроста. В общем, пораскинув мозгами, прикинул, что надо идти в город самому и своим локатором пытаться засечь, где ее держат. Примерный район своего местонахождения она все-таки определила. Иного решения в голову не приходило. «Не опасно, как думаешь? По сканеру уровень репу цвета изумруда не просчитают? Это я хлысту, как более продвинутому в нынешних земных реалиях», — вопрос задал. «На самом деле опасность быть вычисленным кем-либо по репутации близка к нулю», — подумав, выдал он. «Зомбари, ну, в смысле, простые обратившиеся, не владеют. Разумных в пропорции с ними совершенно мизерное количество. Думаю, один к нескольким сотням. Но не уверен, что и многие из них достигли необходимых 40 очей интеллекта для того, чтобы заметить, какой ты весь из себя красавчик». И еще, помолчав, добавил. «Может, и есть несколько наиболее продвинутых. Не очень много, по пальцам. И опять же, такие в обычном уличном патруле вряд ли груши околачивать станут. Для них иные, более серьезные задачи найдутся. Портал искать, например». «Что-то такая твоя пропорция, мне кажется, явно заниженной. В первые дни мы обезумевших и одержимых в ином коэффициенте наблюдали». «Да просто обезумевшие в связи со свойственной им агрессией активнее двигались. А обычные зомбари не чесались, пока жрачка была рядом в доступности в холодильнике. Точно тебе говорю». «Ну, возможно. Хорошо бы, чтобы ты оказался прав. На то мы порешили. Самоуспокоились. Двигаемся к центру. Продвигаемся между гаражами, ангарами и складами. Не по прямой. Осторожно и неторопливо. Хотя пока поводов для беспокойства немного. Промзона. Здесь и спрятаться легче, и оторваться от погони в случае чего проще. Да и людского присутствия почти не наблюдается, по сравнению с теми окраинами, где и за пригородными пустошами сразу начинаются кварталы мегаполиса. Тут все больше собаки воровато шмыгают, да разожравшиеся до безобразия нагловатые крысы время от времени на периферии зрения мелькают. Вот и прошли. Впереди город. Страшновато и неохота в него соваться, если совсем откровенно. Ладно, хорош нагнетать. Вперед, затем и шли. Окраина, спальные районы, безликие, однотипные, пустые, выглядящие вымершими. «Гнетущее настроение. Да?» — неожиданно спрашивает Виталий. «Ощущение, как у беглого зэка на перроне вокзала. «Стоишь и светишься всем проходящим мусорам», — отвечает Шептун. «Ты чего, бегал, что ли?» «На кой при моих-то трех годках?» «А чего тогда порожняка гоняешь?» — фыркает Валера. «Тебе бы не Шептун, а Свистун больше подошло». «Попрошу без... Тьфу ты, мля!» — резко дергается идущий в авангарде Валентин. Аккуратно выглядываю из-за его плеча и кирпичного шершавого угла трансформаторной будки. Да уж, чуть не вылезли прямо на блокпост зомбарей. Осторожнее надо. Да они, похоже, еще и на обход собираются идти. В нашем направлении. Смотри ты, рожи беспредельно грязные. Но зато все в дождевиках, с капюшонами. Совсем как люди, мля. А водички-то боятся, неандертальцы. Поспешно отступив назад и в сторону, осторожными матерыми крысами шмыгаем за невысокий деревянный забор, ограждающий территорию какого-то предприятия. Заодно уж решив перекурить посуху, не пряча сигарету в кулаке. Вваливаемся в визгливо скрипучие открытые двери одноэтажного бокса и снова напарываемся на висящее тело. Неожиданно и неприятно. Но без лишних эмоций, совсем уж через край. Примерно с такими же ощущениями, как в процессе с аппетитом поглощаемого обеда, наткнуться на черный и толстый волос в салате оливье. В ангаре резко пахнет ацетоном, олифой и давненько разлагающимся мертвецом. Тьфу ты, ну и вонища! Распухший покойник сиротливо висит на веревке, закрепленной на металлических стропилах. А этот, похоже, сам решил уйти и скрыться от страха и всех сопутствующих мучений. Его выбор! Равнодушно поводит широкими плечами Зимний. Вместе с остальными киваю, соглашаясь. А чего тут скажешь? Коротенько пересидев, перекурив какое-то время, изменив маршрут, двигаемся дальше. Да и не высидишь под той крышей дольше. Мухи буквально доставали своими мерзкими липкими лапами. На улице хоть дышать полной грудью можно. А дождь, зануда, все не прекращается. Мелкий, но очень настойчивый и, видимо, затяжной. Вот уже и люди на пути периодически попадаться стали. Грязные, поникшие глаза в землю. Шмыгают, как мыши. По стеночке, короткими, мелкими, торопливыми шажочками. И чем ближе к центру, тем больше это движение. Это мышиная возня. Все при деле, все на работе, похоже. Кто-то что-то куда-то тащит, кто-то спешит по иным задачам. Муравейник. Каждому свое. Одним пахать, другим за порядком стадии следить. Эх, где же нам вашу матку подловить бы в темном переулке да поспрашать за жизнь и правила игры? Или кто там у муравьев за основного? И Википедии нет. Не прочитаешь. Замечаю, что практически все встреченные нами рабы без обуви. Ну а что? Все грамотно. Находчиво и вместе с тем просто и эффективно еще с древнейших времен. Далеко и быстро не убежишь. Прагматик Мишаня не стал изобретать велосипед, а использовал проверенные и надежные дедовские методы. Молодца! Серьезно подходит к делу. У многих, но еще не у всех, на лбу встречается свежевыжженный косой Андреевский крест. Не всех еще заклеймить успели. У остальных пока ошейники преимущественно из толстой стальной проволоки. Для обратившихся у них латинское «ви» на скуле. Я помню. Вот он, Виктори, Вендетта, месть всему миру. Так и не найден ответ на вопрос. Да и не очень интересно, если откровенно. Если для своих это знак отличия или принадлежности к высшим, то для остального черного люда это клеймо касты отверженных или скорее тавро, каким метят скот. Вполне креативненько, признаю. Вот он, Мишаня, не эпатажник, как черная королева, а рационалист и прагматик. Я его еще на плоту понял. И весь этот зловещий антураж как раз очень рационален. Напугать, закошмарить народ до полной потери способности к сопротивлению. Чтобы даже в мыслях не держали черви. Вон мы за все время ни у кого даже перочинного ножа не заметили. У нас-то, само собой, на виду тоже ничего не имеется. Хлыст заранее об этом предупредил. Мачете надежно укрыто под мешковатой и специально подобранной одеждой. Нож, пара метательных пластин. И все. Ощущаю себя, если не совсем голым, то полураздетым как минимум. Неуютно. У остальных похожая ситуация. Шептун без своего топорюги, а Валерон без шашки. По паре здоровенных ножей вместо них. Не приведи демиурги, дойдет до серьезного. Тяжко нам будет. Хорошо, если бы не дошло. Не сегодня. Ну и проволочные ошейники долгие нам ради такого дела смострячил. А куда деваться? Приходится следовать этикету и дресс-коду. Сами понимаете, коли назвался груздем... Трупы и еще. Они везде. Повешенные и распятые, с черными опухшими бесформенными пятнами, когда-то бывшими человеческими лицами. Вонь протухшего мяса, не размазываемая даже дождем. Запомнилось, на плече одного мертвеца, помогая легкому весеннему ветру раскачивать труп, сидит обожравшаяся ворона. А наверху переругивались птицы. Наверняка из-за падали, жратву делили. Сдается мне, что как только прекратится дождь, этот город серых крыс и стервятников преобразится в город мух, жирных и металлических. Если бы не предупреждение о том, что эпидемии людям в новом мире не грозят, отсюда надо было бы бежать, не оглядываясь. Сейчас на улице под дождем их не было, но там, где не капало, этих мерзких насекомых кружили целые полчища. Авиационные дивизии. «Атас, менты! Меняй походку!» — гыкает художник. «Валим, валим, пацаны!» На одном из перекрестков притормаживаем и осаживаем назад. Травленными волками снова шмыгаем в сторону, в проулок меж тесно стоящими старыми хрущевками. От греха. Затихарившись между ржавыми и кривыми помойными баками, наблюдаем движение сквада зомбарей с командиром во главе, явно из разумных. В чахлом хвосте его трусящейся на рысях лошади без видимого напряга резво шлепает по асфальту с десяток пеших троглодитов. Вот ведь здоровые лоси и выносливые. Отличники боевой подготовки, мля. И ведь поспевают же за кобылой. Смотри ты, они даже в колонну по два двигаются. Освоили приматы. Видать, у Мишани и впрямь не забалуешь. Прошли мимо, и нам пора. Идем дальше. Это не очень просто и совсем не похоже на беззаботную прогулку по городу. Буквально каждую сотню шагов взгляд... то и дело споткнувшись, обжигается очередной мрачной картиной. Сука, да какой там Босх и Брейгель? Какие там всадники апокалипсиса? Все это детский лепет на лужайке. Бабкины побосенки. Вот где реальный мрак и ужас. В этом за одну ночь откатившемся в дремучую страшную сказку мегаполисе 21 века. Дождь уже не пахнет арбузом. Он воняет тухлым мясом и дерьмом из распоротых кишок того чувака, которого на них же и подвесили в одном из остановочных павильонов. Болью подвешенного на крюк за ребро парнишки, при жизни очень полного, а теперь похожего на сдувшийся воздушный шар, истекшего мерзкой трупной жидкостью, уже высохшей, но оставившей бурое пятно из слизей и червяков на грязном асфальте, под покачивающимся телом. Распятый прямо на дереве голый и сине-желтый костлявый испортаченный человек с плоской впалой грудью, неестественно опухшими веками и вздутым животом. Оказался живым. Еле слышно, он просит воды. Мастиф дает из-под ветровки и подносит флягу к бледным, почти неразличимым губам, дергающимися, как разрубленные половинки дождевого червя. Налитыми кровью, багровыми глазами с давно лопнувшими сосудами, распятый мученик собачьим жалким взглядом попросил еще об одной услуге — о высшей милости. С этой маской и умер, только губы напоследок еще чаще и мельче затряслись. Боль в сердце, как будто его кто-то в кулаке сжал, перехватывая дыхание и не давая даже пошевелиться. Густая кровь яростно лупит в виски, как в барабаны. Кишки стянуло в тугой узел. Ненависть заливает глаза багровой пеленой, непроглядной и висящей на горячих веках чугунными гирями. Отойдя, еще обо что вытереть клинок. Шептун матюкается. Сережик застыл лицом, словно гипсовой маской. Хлыст качает головой. Зимний дергает глазом. На свою голову в этот самый неподходящий момент прямо на меня из-за угла вываливается зомбер. Одинокий и невезучий. Дембель в увольнении или в самоходе? Не суть. Его губы, заросшие редким волосом подбородок, лоснятся от жира. Пальцы тоже грязно блестят. В них зажаты остатки трапезы. Часть небольшой поджаренной тушки с мелкими косточками. Крыса, голубь, комнатная собака. Он с довольным урчанием шумно обсасывает их. Гурман. Удивленные глаза обратившегося впиваются в окровавленное лезвие в моей руке и недоуменно взмывают к моему лицу. Блеснув стремительной змеей, клинок без участия разума сам метнулся вперед, вскрывая его гортань, разбавляя дождь мелкими и частыми брызгами крови. Сейчас и этот умрет. И вот тут-то мы уже напарываемся на серьезные проблемы в виде вывернувшего из-за того же угла патруля. Я даже мачете не успел обтереть. Зомбиры. Вроде безразумных. Много. Десятка-полтора. Кажется, у испанцев подобное называется инфлагранты. Ну а на языках родных осин застигнуты с поличным. Пауза в полмгновения. Менталю. Усиление союзников и предвидение интуита с противодействием. А вот воздействие на зомбаков непонятно, проходит или нет. Неважно. Влезть в драку значит умереть. Только бежать. Успеваю одним глазом взглянуть на локатор. Мы уже довольно глубоко забрались в это змеиное кубло. В соседних переулках демонов больше, чем достаточно. На нас точно хватит. Вот, на параллельной улочке вроде чисто. Это шанс. Моим туда, ну а мне надо уводить погоню за собой. Стоять! Не дергаться! Приказ! Валите тихо! Назад, на параллельную и по ней к реке. Успеете. Все, разбег! Я уведу, у меня навигатор есть. Хоп! Выпускаю в полет две пластины. В разных бесов. К моему удивлению, обе удачно поражают свои цели, хоть и не слишком эффективно. Да и не в этом их задача была. Что-то горланю. По-театральному вызывающе размахиваю клинком. В общем, маячу по полной программе. Мои, как ни странно, подчинились без раздумий, и сейчас уже на приличном расстоянии. Один за другим сворачивают за угол, пропадая из вида. Все, пора и мне. Невежливо разворачиваюсь задницей к устремившимся ко мне уродам и с низкого старта рву оттуда через обрамленную кустами детскую площадку, как гоночный болид Шумахера. Танец над пропастью. Есть ли у них связь? Скорее всего, пока нет. Надеюсь, что так. Разумных в этом стадии не наблюдалось. Сейчас главное оторваться. Без координации действий это вполне возможно. Оторваться. А там авось и с концами потеряюсь. Погоню надо сбрасывать и хвосты обрубать как можно быстрее. Ибо при наличии связи и достаточного количества сил, да еще и в узости городской застройки, ограничивающей пространство для маневра, загонщики рано или поздно сориентируются, сообразят, просчитают, да и выгонят меня прямиком на засаду. Надо прорываться из города. За пределами кварталов мегаполиса у них совсем иная концентрация сил. На просторе и оторвусь от погони. В поля уйду, к реке. Они боятся воды. Пойду по течению. Плаваю я прекрасно. «Жив! Ты как? Нам вернуться? Что там у тебя?» Почти одновременно по мозгам горохом сыплются вопросы от друзей. «Вы все разом мне мозг выносить будете или еще амазонку подключите? Назначьте радиста. Никакой культуры радиообмена. Стыдно, господа офицеры. Придется над этим поработать, вместо посиделок. Все, пока не до вас. Встречаемся у портала. Хоп!» Хорошо, что этот район я знаю относительно неплохо. Пошатало по нему в безбашенной юности. Сейчас будет пятиэтажка с пристройкой и магазином. За ней кусты и овражек, по которому можно, не особо отсвечивая, добраться до небольшого скверика. Вспышка справа! Из-за пристройки показывается еще одна группа демонов. Ныряю в подъезд. Вот же мудак ты, Егорка! Локатор тебе на что? Чуть сам не вылетел прямо на них, дебил! Да они не по мою душу. Не успели бы. Да и двигаются не по-охотничьи, вальяжно и неспешно. А то тебе от того легче стало бы, когда ты к ним с саблей наголо выпрыгнул. Ну, так-то да. Признаю несомненную правоту своего напуганного и злого внутреннего оппонента. На площадке первого этажа все три стальные двери закрыты. Ну и ладно, в подобных не слишком благополучных районах еще с 90-х, как правило, на окнах решетки имеются. Все равно с тыльной стороны не выбраться было, скорее всего. Локатор. Точно, по своим делам следуют, удаляются. Но медленно, слишком медленно. Как бы с моими гоблинами не повстречались, тогда уж точно веселуха начнется. На втором одна из дверей, приглашающей, приоткрыта. «Welcome, усталый путник. Я не гордый, я зайду. Лишь бы в этой хате окна на нужную мне сторону выходили». «Есть! Живем!» Мельком отметив, что в нищевато обставленной двушке раньше проживала какая-то бабулька, подскакиваю к грязноватому окну. Разглядываю окружающий пейзаж. Вроде все норм. Только в отдалении суетливые подростки чего-то себе краят, ежесекундно воровато оглядываясь по сторонам. Молодогвардейцы, мля. Ладно. Мне-то уж точно не до ваших воровайских дел. Заранее искренний сорян, хлопчики, если подставлю вас ненароком. Распахиваю сварливо заскрежетавшую скотчем нерасклеенную с зимы деревянную раму. Примерившись, прыгаю. Оп! Отлично приземлился. Есть еще порох в пороховницах. Рано в утиль. И газон тут мягонький. Не тратя время на осмотр ландшафта, с айгаком скачу вперед. Все еще сверху примечено. Чего тут глядеть? Бежать надо!